Глава 16. Мистер Крофтс, осуждающий, сказал: «Я же говорил вам!» Что было вполне объяснимо, и сэр Импи Бикс учтиво добавил: «Да, не повезло». Описывать жизнь лорда Питера Уимзи в последующую неделю было бы жестоко и непоучительно. Вынужденное бездействие приводит к вспышкам раздражительности даже самых достойных людей. Счастье старшего инспектора Паркера и мисс Мэри Уимзи тоже не способствовало утешению, тем более, что оно сопровождалось утомительными потоками нежности, изливавшимися на самого Уимзи. Как героя Макса Бирбома, известного художника-карикатуриста, Уимзи стремился лишь к одному – чтобы его не трогали. Слегка взбодрило его лишь сообщение трудолюбивого Фредди о том, что мистер Норман Эрхарт действительно был связан с крушением фонда Мегатериум. С другой стороны, жизнь мисс Климсон, по ее собственным словам, била ключом. Письмо, написанное ею на следующий день после приезда в Уиндл, дает нам возможность судить о подробностях. Hillside View, Уиндл, Уост-Морленд, 1 января 1930 года. Дорогой лорд Питер, не сомневаюсь, что вы с нетерпением ждете моего письма. И хотя я пробыла здесь всего один день, думаю, дела обстоят не так уж плохо, учитывая все обстоятельства. Я приехала в понедельник поздно вечером после отвратительного путешествия и весьма неприятной задержки поезда в Престоне, хотя благодаря вашей доброте я ехала первым классом и поэтому совсем не устала. Трудно даже вообразить себе, как все меняется при добавлении небольших удобств, особенно когда стареешь и привыкаешь к неудобствам, от которых я так страдала во времена своей бедности. Мне казалось, что я еду прямо-таки в порочные роскоши. Вагон хорошо отапливался, так что было даже слишком жарко. И я бы опустил окно, но толстый джентльмен, сидевший напротив, был до самых бровей закутан в шарфики и категорически возражал против свежего воздуха. Современные мужчины – такие теплолюбивые растения. Совсем не то, что мой милый папочка, который не разрешал топить в доме до 1 ноября и после 31 марта, даже если термометр показывал ниже нуля. Несмотря на поздний час, я без труда получила удобный номер при вокзальной гостинице. В прежние времена появление в полночь незамужней дамы с чемоданом вряд ли сочли бы приличным, но теперь все изменилось. Я очень благодарна за то, что дожила до этих перемен. Что бы ни говорили старики о скромности и манерах женщин во времена королевы Виктории, те, кто помнит эти времена, знают, насколько трудны и унизительны были тогда условия жизни. Вчера утром, в соответствии с вашими указаниями, я первым делом отправилась искать подходящий пансион. И со второй попытки мне повезло. Это изысканный, хороший дом, где постоянно проживают три пожилые дамы, хорошо осведомленные, о чем говорят в городе. А что может быть для нас выгоднее? Обустроившись в своей комнате, я отправилась на разведку. По дороге мне попался очень учтивый полицейский, и я спросила его, как добраться до дома мисс Рейберн. Он его хорошо знал и посоветовал мне сесть на автобус, доехать за Пенни до паба Герб Рыбака, а оттуда пройти 5 минут пешком. Я последовала его совету, и автобус довез меня прямо до перекрестка, где стоит Герб Рыбака. Кондуктор был также очень любезен и показал мне дорогу, так что я без труда нашла дом. Это прекрасный старый особняк, довольно большой, построенный в 18 веке, с итальянской верандой и чудным садом, с цветочными клумбами и кедрами. Летом он, наверное, действительно выглядит как райский сад. Некоторое время я любовалась им, стоя на дороге, не думаю, что такое поведение могло бы показаться кому-нибудь подозрительным, потому что это место привлекало внимание многих людей. Большая часть окон была зашторена, словно в доме никто не обитает, и мне не удалось никого увидеть. Однако из одной трубы поднимался дым. То есть какие-то признаки жизни присутствовали. Я немного прошлась по дороге, потом повернула назад и снова прошла мимо особняка. На этот раз я заметила служанку, огибавшую угол дома, но заговорить с ней мне не удалось, так как она была слишком далеко. Поэтому я снова села на автобус и к ланчу вернулась в пансион Hillside View, чтобы познакомиться с его обитательницами. Конечно же, я не хотела сразу показаться излишне любопытной, поэтому сначала я ничего не упоминала о доме миссис Рейберн, а просто делилась впечатлениями об Уиндле. Мне было немного сложно отвечать на вопросы добрых дам, которые недоумевали, зачем чужому человеку понадобилось приезжать в Уиндл в такое время года, но, кажется, мне удалось произвести на них впечатление женщины, неожиданно получившей наследство и подыскивающей подходящее место на лето в знаменитом своими красотами озерном крае. Я завела разговор о рисовании. Когда мы были маленькими, нас всех учили немного рисовать, и, кажется, мне удалось проявить достаточные познания в области акварельной техники. Это дало мне возможность спросить о доме миссис Рейберн. «Такое красивое место, а там кто-нибудь живет?» – спросила я. Естественно, я это сделала не сразу, а после того, как они рассказали о многих других достопримечательностях, которые могут заинтересовать художника. Миссис Пеглер, очень полная пожилая дама с длинным языком, смогла рассказать мне все. «Дорогой лорд Питер, чего мне только теперь неизвестно о порогах молодости миссис Рейберн? Лучше вам этого не знать. Важнее другое, что она назвала мне имя ее компаньонки, являющейся также сестрой милосердия. Ее зовут мисс Бут, ей 60 лет, и она живет одна с миссис Рейберн, если не считать прислугу и экономку. Услышав, что миссис Рейберн так стара и больна, я спросила, не опасно ли оставлять с ней одну мисс Бут. Но миссис Пеглер сказала, что экономка очень благонадежная женщина, много лет проработавшая у миссис Рейберн, и что она в состоянии присмотреть за хозяйкой, когда мисс Бут отсутствует. Таким образом, выяснилось, что мисс Бут иногда выезжает в город. Похоже, лично с ней никто здесь не знаком, но мне сказали, что ее часто видят в городе в одежде сестры милосердия. Мне удалось получить ее довольно подробное описание, так что если я с ней встречусь, я ее узнаю. Вот и все, что мне удалось выяснить за один день. Надеюсь, вы будете не слишком разочарованы, но мне пришлось выслушать целые тома местных историй, так как я не могла намеренно сводить разговор к миссис Рейберн, чтобы не вызвать подозрений. Как только я узнаю что-нибудь новое, тут же дам вам знать. Искренне ваша, Кэтрин Александра Климсон.